Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 61. Гордыня. Текст читает Оцару. Гордыня, насколько я знаю, это один из 7 смертных грехов. Говорят, это самый большой грех из всех 7. И он используется как одно из имен сатаны. Если такое имя появляется в игре, то либо это вражеский последний босс, или это какое-то проклятое оружие, хотя и сильное. Если судить только по названию, то способность кажется бесполезной. Но если посмотреть, какие эффекты она дает, то способность становится, ну, очень уж привлекательной. Настолько, что я хочу схватить ее, даже зная, что это, скорее всего, ловушка. Прямо дьявольское искушение. Способность достигнута. Способность переедания 6 уровень стала переедания 7 уровень. Я съела всех обезьян раньше, чем поняла это. Хм, невероятно. Я что, действительно их всех съела? Как и ожидалось, моя стамина полностью восстановлена. А это значит, что у меня запасено большое количество энергии, если учитывать запасы переедания. Если подумать, что в описании способности переедания написано, что я буду увеличиваться в весе, то все равно не толстая. Хотя я не могу ничего утверждать, поскольку не могу осмотреть свое тело, я не думаю, что я толстая. Даже если подумать, мой внешний вид совсем не изменился после эволюции. Хотя так же было и раньше, это значит, что такой вид Таратекта не сильно меняется внешне. Или изменюсь резко только потом. Ну, пока что я не вижу никаких изменений. Если посмотреть на обезьяну и гигантскую обезьяну, сразу видно их разницу. Я не думаю, что это результат настолько больших изменений. Так, пора прекратить уклоняться от проблемы и подумать серьезно. Описание странной способности гордыни похоже на другую странную способность, которая у меня есть. Подписано как неизвестный. Поскольку они похожи, скорее всего, у них есть что-то общее. На данный момент действие этой странной способности неизвестно. И каждая способность без плюсов или минусов. Вообще, если подумать, вроде у них же нет минусов. Не стоит предполагать это так беспечно. Но я уже решила, что где-то глубоко внутри... Нет, я решила это с самого начала. Я должна получить эту способность. У меня такое расплывчатое ощущение. Я просто должна ее заполучить. Ничего не могу с собой поделать. На данный момент у вас имеется 200 очков способностей. Способность гордыня может быть получена за 100 очков способностей. Вы хотите ее получить? Да. Способность гордыня приобретена. Осталось 100 очков способностей. Ладно, я сделала это. Способность достигнута. Табу 2 уровень стал табу 4 уровень. Но я должна была это сделать. Способность достигнута. Звание Повелитель Гордыни получено. Как эффект звания Повелитель Гордыни, способность Магия Бездны 10 уровень стала Ад. О-хо-хо-хо. Почему все стало именно так? Нет-нет-нет. Разве такое возможно? Что это? Нет. Что это? Скажу еще разок. Что это? Уровень способности табу вырос, причем сразу на 2 уровня. Но я все равно это сделала. Я получила целое звание. Нет, ведь правда, что-то вроде магии бездны? Это явно высокоуровневая магия, да? Мало того, сразу 10 уровня. Разве это не странно? И вообще... Для начала надо посмотреть изменения, которые принесла магия бездны и... Ад. Маленький Давид Таратект. Первый уровень без имени. Статус. ХП 56 из 56. Зеленая. МП 14 из 156. Синяя. СП 54 из 56. Желтая. 56 из 56. Красная. Средняя атака 38. Средняя защита 38. Средняя магия 127. Средняя сопротивляемость 127. Средняя скорость 537. Способности. Автоматическое восстановление хитов 3 уровень. Ядовитая атака 9 уровень. Синтезирование яда 3 уровень. Паучение 9 уровень. Рубящее не 4 уровень. Контроль паутины 8 уровень. Бросок 3 уровень. Концентрация 5 уровень. Точность 4 уровень. Уклонение 2 уровень. Оценка 8 уровень. Обнаружение 4 уровень. Незаметность 6 уровень. Магия ереси 3 уровень. Теневая магия 2 уровень. Магия яда 2 уровень. Магия бездны 10 уровень. Гордыня. Переедание 7 уровень. Ночное зрение 10 уровень. Расширенное дальнее видение 2 уровень. Сопротивляемость яду 8 уровень, сопротивляемость параличу 3 уровень, сопротивляемость окаменению 3 уровень, сопротивляемость кислоте 4 уровень, сопротивляемость окаменению 3 уровень, сопротивляемость кислоте 4 уровень, сопротивляемость разложению 3 уровень. Сопротивляемость потери сознания 2 уровень. Сопротивляемость страху 6 уровень. Сопротивляемость ереси 2 уровень. Обнуление боли. Облегчение боли 6 уровень. Жизнь 2 уровень. Количество маны 2 уровень. Ловкость 2 уровень. Выносливость 2 уровень. Сила Геркулеса 1 уровень. Крепкий 1 уровень. Скоростной 2 уровень. Табу 4 уровень. Неизвестный. Очки способности 100. Так, погодите минутку. Это странно. Моя статистика странная. С чего вдруг моя мана, средняя магия, средняя сопротивляемость так резко увеличились? Все увеличилось на 100. Почему? Это тоже эффект гордыни? Нет, увеличение меня не так интересует. Странно было бы, если я была против увеличения. Так, теперь оценка. Еще раз оценка! Магия бездны. Высший уровень темной магии, которая может управлять тьмой бездны. Магия, которую можно использовать в зависимости от уровня. Первый уровень врата ада. Второй уровень сжигающий ад. Третий уровень от желаний. Четвертый уровень от гурманов. Пятый уровень от жадности. Шестой уровень от гнева. Седьмой уровень от еретиков. Восьмой уровень от угнетенных. Девятый уровень от обмана. Десятый уровень от восставших. Ад. Внутренняя суть ада. А, ну и что сказать? Это очень опасно. Что такое с этой адской серией? Что-то вроде внутренней сути ада? Это явно очень опасно. Адские врата. Врата, где начинается ад. Сжигающий ад. Ад для лицемеров. Ад желаний. Ад для одержимых похотью. Ад гурманов. Ад для тех, кто одержим едой. Ад жадности. Ад для тех, кто сделает что-то угодное за деньгами. От гнева, а для тех, кто попадается к гневу. От еретиков, а для тех, кто был еретиком. От угнетенных, а для тех, кто совершил насилие. От обмана, а для тех, кто лгал. От восставших, а для тех, кто восстал против власти. Кроме того, что за результаты оценки? Нет, оценка, конечно, работает как и положено. Но что за парень писал описание к результатам оценки? Для начала я попробовала, смогу ли я использовать ад или нет. Но ничего не произошло. С одной стороны, я разочарована, но с другой почувствовала облегчение, и это странно.